На занятиях охотничьей команды по изучению местной агрессивной фауны этого красавца назвали болотным троллем. Перефразируя старый анекдот, жрет все, любит людей. По возможности бойцам советовали с ним не связываться. Неудобное положение, темнота и неожиданное проворство лезущей по дереву туши подвели егеря. Вогнать пулю между глаз тролля не удалось. Едва отгремел выстрел, тварь с обиженным ревом сорвалась с дерева и рухнула на землю. Приземлившись, тролль кривобоко скакнул в сторону, подволакивая раненую левую руку. Илья клацнул затвором, повел стволом, стараясь снова поймать тварь на мушку. Но тролль, несмотря на рану, на трех костях стремительно скрылся в зарослях. Егерь не стал тратить патрон. Удачно попасть по месту он в таких условиях не надеялся. А палить просто в силуэт по такой живучей мишени не видел смысла. Несмотря на накопившуюся за день усталость, сон как рукой сняло. Вспомнив все, что рассказывали про болотных троллей на занятиях, егерь пришел к выводу, что зверюга вполне может вернуться. Ей хватит для этого и мстительности, и оставшегося здоровья. Егерь принялся с удвоенной бдительностью вглядываться в окружающие заросли. Если тролль не будет снова пытаться подкрасться, времени на выстрел будет совсем немного, и лучше бы попасть поточней. Но дождаться второй атаки Илья не успел. Он вдруг почувствовал резкий и болезненный укол под лопатку, обернулся, и ничего не разглядел в темноте ночной гили. Поляна, освещенная светляками, тоже была пуста. Боль оказалась не слишком сильной. Илья завел руку за спину и нащупал торчащую из нее тонкую деревянную стрелку. Похолодев, егерь выдернул ее из спины, поднес к глазам. В пальцах осталась только древко с пуховым оперением. «Твою мать!» – тихо выдохнул берсерк. Он чувствовал, как начинают неметь мышцы. Илья пошатнулся на своем насесте и сорвался с дерева. Ухватился за лианы, пытаясь удержаться, заскользил вниз, путаясь и цепляясь за гибкие стебли. Пальцы ослабели и разжались на полпути к земле, и егерь тяжело рухнул вниз, ломая листья папоротников. Удар выбил воздух из груди. Илья попытался вдохнуть, и не смог. Мышцы не слушались, отказывались двигаться, не желая даже протолкнуть в легкие новую порцию воздуха. В глазах потемнело, и последнее, что услышал берсерк, торопливые шаги легких ног. Один бальса, экваториальное дерево семейства мальвовых. Бальса имеет самую легкую древесину, в высушенном состоянии легче пробки, и ее чрезвычайно просто обрабатывать. Инки выдалбливали из нее каной и делали плоты, на которых совершали длительные походы. 2 пеммикан, мясной пищевой концентрат североамериканских индейцев, использовался ими в военных походах и охотничьих экспедициях, а также полярными исследователями 19, первой половины 20 веков. Отличается легкой усваиваемостью и большой питательностью при малом объеме и весе. В настоящее время используется туристами при прохождении дальних маршрутов. Представляет собой сушеное или вяленое измельченное мясо, а также сало, с добавлением измельченных сушеных ягод или их сока, иногда, специй. Глава 11. Илья пришел в себя, лежа под покрывалом на застеленных шкурами тюфяках в какой-то незнакомой хижине. Покрывало оказалось коротко и доставало ему только до груди. Егерь приподнялся на локте, огляделся. Дощатые стены, стол, над ним, полки с немудреной посудой, несколько трехногих табуретов, длинный плоский сундук в углу, выложенный камнями очаг. Еще один тюфяк довершал небогатую обстановку. Вся мебель в доме была какой-то приземистой, Илья бы сказал, детской. Тюфяки, на которых он лежал, оказались сдвинуты, чтобы подойти под его рост. Второе спальное место было куда короче. Потолок из пальмовых листьев тоже нависал непривычно низко, а дверной проем и вовсе едва достал бы егерю до подбородка. «Куда ж я попал?» Мысли ворочались в голове, как беременные улитки. Память возвращалась урывками. Что вчера было? Или не вчера? Почему он здесь? И где это? Здесь. Егерь откинул покрывало, приподнялся на локте, оглядывая себя. Из одежды на нем оказалось только белье. И, конечно, никакого оружия. Из вещей остался только амулет, бронзовая пластинка на цепочке. Личный жетон бойца клановой стражи. Туман в голове постепенно рассеивался, мысли медленно прояснялись. Разведывательный полет над побережьем. Дракон. Падение и гибель самолета вместе с экипажем. Поход через лес. Болотный тролль, чтоб его. И чей-то отравленный дротик в спине. Воспоминания наконец сложились в единую картинку. Егерь ругнулся себе под нос, помотал головой. Она все еще была тяжелой, как чугунный котел. И вместо мозгов в этом котле была каша, Судя по ощущениям, даже вспомнить недавние события удалось с трудом. Чем же его траванули? В том, что дротик был ядовитым, егерь не сомневался ни секунды. Просыпающаяся память услужливо подбросила воспоминания об отвратительном бессилии. Непослушное тело, не способное даже сделать вдох. Илья поежился. Думать было пока еще тяжело. Берсерк зажмурился, потер глаза, помассировал виски. Вроде немного полегчало. Мысли заворочились быстрее. По всему выходило, что он должен был умереть. По ощущениям определить конкретную отраву егерь, конечно, не смог. Но отказ мышц, в том числе дыхательных, намекал на то, что яд был нервно-паралитический, и берсерк просто задохнулся бы, если б не «что» или, вернее, «кто». Обстановка намекала на то, что люди здесь жили какие-то странные. И вообще, люди ли? Егерь поднапрягся, стараясь вспомнить лекции инструктора учебной части. Шестеренки в черепе провернулись со скрипом, но Илье все же удалось выудить из памяти нужную информацию. Полурослики. В тропических лесах перешейка, помимо эльфов, жили еще и полурослики. Эти обитатели гелей мало чем походили на упитанных коротышек, описанных в трудах известного профессора английской словесности. Метр с кепкой роста, худощавые, жилистые, смуглые. Разве что ступни действительно непропорционально большие и волосатые. Таким егерю помнились местные хоббиты из описаний в учебных пособиях клановой стражи. Эдакие индейцы лесов Южной Америки из его старого мира, за исключением ног и роста. От первобытного уклада они ушли уже довольно давно. Успели нахвататься благ цивилизации, торгуя всякими снадобьями и прочими дарами леса. Правда, высокотехнологичными даже по местным меркам их общины назвать было нельзя. Через окна, закрытые москитными сетками и бамбуковыми жалюзи, лился дневной свет. Из этого Илья сделал вывод, что провалялся в беспамятстве как минимум одну ночь. Сколько максимум, узнать можно было только у местных. Со двора слышались глухие удары железа по дереву. Видимо, стоило поискать ответы там. Комната в хижине была всего одна, и в ней, кроме егеря, никого не было. Илья поднялся с тюфяков, огляделся в поисках одежды. Ничего из его вещей на виду не обнаружилось, а лезть в сундук в чужом доме егерь не рискнул. Еще не так поймут, разбирайся потом со всей деревней. Илья сделал несколько коротких гимнастических упражнений, проверяя, насколько слушается тело. Мышцы еще не покинула противная слабость, но все движения удались без проблем. Уже хорошо, а сила – дело поправимое. На крайний случай, рисунок поможет. Тогда силой можно будет хоть с тем троллем помириться. Но лучше б не надо. Слегка разогревшись, Илья посмотрел на дверь. Она была распахнута настежь, лишь москитный полог закрывал дверной проем. Значит, выходить не возбраняется. Илья тихо откинул сетку и выглянул на крыльцо. Хижина, в которой он спал, оказалась не главным строением на участке. Она скромно прижалась к забору из жердей. Центр же немаленького двора занимал более внушительный дом. Правда, тоже с легкими дощатыми стенами и крытой пальмовыми листьями, отличался только размер. Но тут, видимо, все строили примерно одинаково, решил про себя Илья. Отдельно егерь отметил, что дверь в хозяйский дом была куда выше, чем в хижину. В такую он вошел бы, не пригибаясь. Есть над чем подумать. Кроме дома и хижины у забора, Илья увидел во дворе сарай и нечто, напоминающее собачью будку. И, судя по ее размерам, собака там жила не мелкая. Правда, сейчас ее видно не было, должно быть, пряталась внутри. Единственным живым существом во дворе оказался пожилой полурослик. Сухой, жилистый, с длинными и абсолютно седыми волосами, он стоял перед толстой колодой. В правой руке у него был небольшой топорик на короткой рукоятке. Левый полурослик прилаживал на колоду полено. Рядом уже лежала горка аккуратно нарубленных чурбачков. Одет старик был в светлую тунику до колен, из-под которой виднелись концы широких штанин. Обуви он, как и ожидалось, не носил. Егерь оценил внешний вид и занятия старика, прибавил к этому второе спальное место в хижине у забора. Несложно было догадаться, что в ней полурослик и живет. А вот кто хозяин главного дома, еще предстояло выяснить. Полурослик тем временем продолжал работать. Легкий топорик, казалось бы, плохо приспособленный для колки дров, врубился углом в край очередного полена. Две аккуратные половинки брызнули в стороны. Старик нагнулся поднять их. Решив больше не скрываться, Илья шагнул на крыльцо, нарочито громко бухнув босой пяткой о доски. Пора было налаживать отношения с местными жителями и тихо подкрадываться к хозяину дома или еще и тюремщику. Не лучший способ это сделать. Полурослик бросил поднятые чурбачки в общую груду и только после этого повернулся к егерю. По его лицу нельзя было понять, заметил он человека только что или просто не подавал вида. Проснулся, Соня, ехидно поинтересовался полурослику Ильи. Говорил он с каким-то странным акцентом, который егерь ввиду скудности знаний определить не смог. Полурослик легко подкинул топорик в воздух. Инструмент сделал пару оборотов и послушно лег в подставленную ладонь. Старик поймал его не глядя. Он не отрывал взгляда серых проницательных глаз от своего гостя, или пленника. Егерь спустился с крыльца и двинулся к полурослику. Остановился в паре шагов, незачем зря провоцировать. Илья прекрасно понимал, что пантомима с топором разыграна специально для него, и обращаться с инструментом полурослик явно умел по-всякому. «И тебе доброго утра», — поприветствовал егерь старика. «Меня Ильей звать, а тебя, Вардом кличут», — отозвался полурослик. Смотрел старик по-прежнему настороженно, и дружелюбный тон егеря не заставил его расслабиться. «Очень приятно», — слегка поклонился Илья, хоть никакого удовольствия и не испытывал. «А почему Соня? Долго спал? Я с рассветом встаю, а солнце вон уже где», — ухмыльнулся полурослик и указал топором в небо. «Что, ночь всего и поспал?» — удивился Илья. Егерю почему-то казалось, что он провалялся в беспамятстве несколько суток. «Если б не хозяйка, вовсе б не проснулся», — ухмылка старика стала совсем уж кривой и неприятной. «Ну спасибо ей за это», — развел руками Илья, отмечая про себя, что за хозяина на этом дворе — женщина. «А может и не только на этом. Я бы с удовольствием ее лично поблагодарил», — добавил он. Полурослик, видимо, решив, что уже достаточно болтал без дела, снова взялся за колку дров, но отвечать при этом не перестал. «Вот как у нее будет время и желание, так сразу и поблагодаришь». «Обязательно», — заверил старика егерь. Полурослик повторил его догадку о том, что яд на дротике был смертельным. «Хотелось бы узнать, за что с ним так, и заодно прояснить свой нынешний статус. А чего так сурово-то, не проснулся? Я что-то не то сделал вчера?» «Сидел ты не там, мил человек», — отозвался старик, взмахнув топором. Чурбачки снова со стуком разлетелись в стороны. «Насест себе лучше выбирать надо. Так на том дереве не написано было, что сидеть на нем нельзя», — возразил Илья. «Что я, догадаться должен был. На змее, что в траве спряталась, тоже не написано, что наступать на нее нельзя. А все равно, наступишь, сам виноват будешь. Да и гора ты подстрелил, а Ланда этого не любит. Кого я подстрелил?» Опешил егерь. Лишь через несколько секунд на Илью снизошло озарение. «Это то чучело, что ли, что ко мне на дерево лезло? Его пожалели. У него имя есть. Гором звать», — хмуро отозвался старик. «У тролля болотного». Все еще не понимал Илья. «Если он тролль болотный, ему никто имя дать не может?» Спокойно, как об очевидном, поинтересовался полурослик. «Ты, мил человек, вон туда взгляни». Сухая жилистая рука старика указала на вместительную будку во дворе. «Кто там живет, как думаешь?» Сам спросить хотел, Илья вгляделся в темный проем входа в конуру. «Импи, а ну вылезай!» — позвал Вард. Из конуры послышалась возня, и Импи выбрался на свет. Размером он был с хорошего волкодава, но на собаку совсем не походил. Внешне тварь напоминала жуткую помесь лягушки и человека. Длинные задние лапы с огромными перепончатыми ступнями сочетались с почти человеческими руками. Только вот пальцы на них были непропорционально длинными. Голова зверюги напоминала голову лягушки-рогатки, огромная, с широченной пастью и торчащими над глазами рожками. «Похож на физиономию того самого лесного охотника», — припомнил учение Илья, — «только поменьше». Импи повернул голову в сторону старика и издал звук, похожий одновременно на собачий лай и кваканье. В нем явственно прозвучали вопросительные интонации. «Все в порядке, Импи», — успокоил питомца Вард. Тот зевнул во всю свою огромную пасть. Ряды треугольных зубов оказались похожи на пираньи, с поправкой на размер. Егерь поежился. Пока из всей агрессивной фауны, с которой ему доводилось повстречаться в здешних лесах, эта зверюшка выглядела наиболее внушительно. Ну, не считая тролля, конечно, а у него даже ножа нет. Тварь улеглась на брюхо, по-лягушачьи согнув длинные задние лапы. Передние она сложила на земле и устроила на них тяжелую голову. Но спокойная поза не обманула егеря. Наверняка она окажется рядом одним прыжком, только прикажи. Так что это за чудо? Максимально обтекаемо поинтересовался Илья, с опаской поглядывая на домашнюю зверюшку полурослик. Это черт болотный, видя реакцию Ильи, криво ухмыльнулся Варт. «Дом стережет, и много у кого в деревне такие же есть. Рядом с болотами живем, с живностью местной дружим». Ухмылка старика стала лукавой. «Аланда-охотник, что тебя подстрелил, тролля болотного приручил. Ну так у него и служба поважнее будет. Весело живете», удивленно хмыкнув, проговорил егерь. «Ну а если этот тролль болотный мирный и домашний, зачем он жрать-то меня полез? Или это он так знакомился? А я не понял, сказано ж тебе, место ты выбрал для ночлега неудачное», отрезал Варт. «И кто я тут теперь?» уточнил Илья. «Гость или пленник, а тебе как больше нравится?» усмехнулся Варт, хитро прищурившись на своего любопытного постояльца. «Уйти хочешь? А если хочу?» испытующе взглянул на старика егерь. «Вон лес за околицей», махнул рукой полурослик. «Там за высоким тыном живой стеной стояла Гелия. Хочешь, иди». Егерь на такое великодушное заявление лишь криво усмехнулся. В одиночку, без всякого снаряжения и даже без одежды идти в лес не хотелось. Добровольно украшать собой чей-то обеденный стол егерь не собирался. Кормить кровососов и паразитов тоже. «Благодарствую, я уж лучше еще немного злоупотреблю вашим гостеприимством, если позволите», ехидно ответил он. «Добро пожаловать», в тон егерю отозвался полурослик, и тут же посерьезнел. «Ладно, хватит трепаться. Старейшина велел, как на ноги встанешь, к нему зайти, вот и иди. Там тебе все и объяснят, где, как, за что и почему. И благодари богов, что вообще жив остался. Богов и хозяйку не примену», снова пообещал Илья. «Только мне к старейшине как идти, в исподнем?» Егерь красноречиво развел руками, демонстрируя свой скудный гардероб. «Можешь в покрывало замотаться», хихикнул полурослик. «Шмотки твои я в сарае свалил, они в грязи по пояс, сам потом постираешь». «Ну да, у нищих слуг нет», про себя процитировал капитана Жеглова егерь. «А остальные мои вещи где?» поинтересовался о насущном Илья. «Прибрал», лаконично отозвался старик и тут же добавил с ухмылкой. «Не бойся, не украдет никто, импи посторожит». Болотный черт при этих словах поднял голову со сложенных на земле лап и посмотрел на хозяина. Потом квакнул, словно подтверждая. «Постережет и от меня тоже», про себя договорил Илья то, о чем умолчал полурослик. «Ладно, главное оружие, я сам», успокоил себя берсерк. И, судя по всему, никто из местных об этом не знал. По крайней мере, в это хотелось верить. Егерь вернулся в хижину, сдернул с тюфяков покрывало и намотал его на бедра. Зеркала в единственной комнате не было, но Илья и без него представлял, что выглядит он так себе. Белая майка, цветастая импровизированная юбка и босые ноги. Красавец, нечего сказать. Неприкрытые одеждой плечи демонстрировали ритуальные шрамы. Но, судя по тому, как спокойно их воспринял тот же Варт, никто здесь не знал, что это такое. Или не предполагал, что рисунки могут работать не только у орков. Берсерк от души понадеялся, что его вывод верен. Иначе его наверняка бы не только обезоружили. Да и охрана была бы посерьезнее, чем дед с топором и зубастая жаба переросток. «Комары-то не сожрут по дороге в таком виде», — уточнил егерь, выглянув во двор. Без привычного уже в гелии репеллента насекомые действительно донимали. «Снадобье в доме на полке, горшок с зеленой меткой», — сжалился полурослик. Сам он, видимо, этим средством уже воспользовался. Во всяком случае, ему кровососы не мешали. Илья быстро нашел на полке над столом нужный глиняный горшочек. Он оказался наполовину наполнен густой прозрачной мазью с травяным запахом. Егерь оценил, запах был не слишком сильным и естественным. Не распугает зверье на охоте. Намазавшись местным репеллентом, Илья снова присоединился к Варду. Тот уже ждал, успев собрать нарубленные чурбачки в поленницу. Топорик теперь висел у полурослика на поясе. Увидев егеря, он не удержался от ехидного смешка, но ничего не сказал. «Куда идти-то?» – поинтересовался Илья, кивая на две калитки в ограде, одна напротив другой. Высокий забор не позволял разглядеть в подробностях, что находится за околицей. Видно было только, что с одной стороны высилась стена гелии, а с другой видны были широкие листья пальм. Егерь предположил, что они росли по берегу ручья или речки. «А за мной иди», – просто ответил старик и, оправив рубаху, зашагал к второй калитке. Егерь молча последовал за ним. Угадал Илья правильно. За узкой полосой пальмы древовидных папоротников оказался неширокий ручей. Через него был перекинут дощатый мостик. На другом берегу расположилась остальная деревня. «Выходит, меня на отшибе поселили», задумался Илья. Ему в голову пришла мысль о том, кто в его мире селился в стороне от другого жилья, а частенько и за проточной водой, кузнецы, знахари, те, кто по мнению людей были знакомы с тайными искусствами, а то и с колдовством, и кто ж тогда эта хозяйка, как ее Варт называет, от яда спасла, мнение имеет весомое, раз убить не дала, лекарка, а то и колдунья. Варт пропустил Илью на мостик первым, но егерь остановился, едва ступив на посеревшие доски. На другом конце моста их ждал еще один полурослик. Он стоял, широко расставив ноги, недвусмысленно перегораживая проход. Если б не огромные волосатые ступни и слегка заостренные уши, Илья бы принял его за невысокого человека, а для своей расы полурослик был просто великаном. Одет незнакомец был в такие же штаны и рубаху до колен, что и Варт, только были они не белого, а травянисто-зеленого цвета. В таком легче затеряться в зарослях гили, отметил про себя Илья. На плече полурослик держал длинную палку с примотанным к ее концу копейным наконечником. Приглядевшись, егерь понял, что это духовая трубка. На перевязи через плечо висел футляр, вероятно, с дротиками, на поясе, длинный нож. «Ланда, ты никак в лес собрался?» — ухмыльнулся из-за плеча Ильи старик. В голосе его сквозило ехидство. Видимо, этой подначкой он донимал здоровяка не в первый раз и с неизменным удовольствием. «Ланда, значит, это ты меня чуть не убил?» — скрипнул зубами егерь. Бух-бух. Илья уже привычно поймал ритм собственного сердца. Под шрамами жажды крови зародилось знакомое тепло. Берсерк был готов оживить рисунок в любой момент. «Я всегда так хожу», — угрюмо прогудел полурослик, явно не осмеливаясь нагрубить старику. Но мясистые губы охотника досадливо дернулись. Стало ясно, что ему очень хотелось послать Варда куда подальше. Но вместо этого Ланда лишь злобно зыркнул на старика и тут же перевел взгляд на егеря. Освобождать дорогу полурослик не спешил, словно хоть этим мелким неудобством пытался насолить им обоим. Видимо, охотник не простил егерю простреленной лапищи своего любимца. А может, и еще причины были, об этом Илья сейчас не задумывался. Он поймал взгляд Ланды и также недобро посмотрел в ответ. Варт замолчал, выжидающе глядя то на охотника, то на егеря. Он явно наслаждался ситуацией, оставив Илье самому разбираться с возникшим на пути препятствием. Егерь помнил свое желание не обострять без нужды отношений с местными, но борзый охотник его неимоверно раздражал. Тем более, что именно он натравил на Илью своего ручного тролля, а потом чуть не убил собственноручно. Прогибаться под него абсолютно не хотелось. «Ты куда идешь?» – деловито поинтересовался егерь, и не думая двигаться с места. Егерь догадывался, что пришел охотник за ним. Тем более удивительно было то, что он загородил Илье дорогу. По уму бы было пропустить и сопроводить до места. Но Ланда явно тоже не питал к берсерку теплых чувств. Вот и решил повыпендриваться. Охотник, видимо, слегка опешил от такой постановки вопроса. «А ты кто такой, чтобы спрашивать?» Набычился он, сняв с плеча свою трубку копье. Теперь оружие уже гарантированно перегораживало проход по мосту. «Ну раз тебе не доложили, значит, не твоего ума дело», — криво ухмыльнулся егерь. Он понятия не имел, опознали ли аборигены его летную форму, и вообще знают ли в этой глуши про клан хвостоколов и его стражу. Но не поддеть охотника Илья не мог, словно что-то за язык тянуло, а тот явно начал закипать. Широкие ноздри полурослика раздувались, как у быка. Он разве что доски моста не рыл своей босой лапищей. Копье, поначалу преграждавшее проход, теперь уставилось в грудь егеря. «Говорливый язык и подрезать можно», — сквозь зубы прошипел Ланда. Илья, нагло улыбаясь, чуть склонил голову на бок, демонстративно смерив полурослика взглядом. Тот, хоть и был высоким для своей расы, на фоне егеря внушительным не выглядел, даже несмотря на комичный наряд Ильи. Тело берсерка наполнилось легкостью. Пульс отдавался в рубцах ритуального рисунка на плече. Кровь готова была хлынуть жидким огнем. Улыбка Ильи стала шалой и какой-то совсем нехорошей. «Острыми железками в безоружного тыкать, много смелости не надо», — сказал он, глядя в лицо Ланда поверх копейного наконечника. «И в спину стрелять тоже. А мне оружие вернуть? Кишка тонка». На самом деле егерь вовсе не считал зазорным выстрелить врагу в спину, если это было уместно и эффективно. Честные поединки можно было оставить для благородных дуэлей, а с врагом посреди леса, как угодно, лишь бы сработало. «Не очень деликатно, Тони, но очень эффективно», — снова всплыла непрошенная цитата. Но зуд на языке не унимался, требуя обострять разговор дальше. Так же, как и зуд в кулаках, ноздри полурослика раздулись как-то совсем уж широко. Он набрал в грудь воздуха, но ничего не сказал. только глаза стали совсем уж колючими и злыми. Илья понял, что доигрался, сейчас охотник ударит. Веселая лихость переполняла, заставляя егеря улыбаться. Он уже представил, как вспыхнет кровь и оживет рисунок, и тело нальется бешеной силой. Как он увернется от копья, вырвет его из рук этого недомерка, а потом вскроет от горла до паха и выпотрошит как рыбу. Все эти мысли встали живой картинкой перед глазами за ту секунду, что Ланда собирался для удара, и так и остались мыслями. Между охотником и егерем неожиданно вклинился Вард. Он решительно отвел копье Ланда в сторону. «Уймитесь оба!» В голосе старика звякнул металл. «Тебя же старейшина прислал?» Обратился он к Ланда. Он, переведя дух, признал охотник. «Вот и веди нас к старейшине!» Отрезал Вард. «А воевать после будете, если разрешат. Никто ведь не хочет Эргана злить!» Ланда отрицательно мотнул головой. Круто повернулся и молча зашагал к домам. Вард же требовательно взглянул на Илью. Егерь, хоть и не знал, кто такой Эрган, тоже злить его не хотел. Волна лихой ярости угасла, как и тепло под шрамами жажды крови. Берсерк удивленно покачал головой. Он даже не оживил рисунок, а тот уже повлиял на самоконтроль. Ведь чуть не убил дурака. И что потом, со всей деревней драться, не хотелось бы. Прав был учитель, надо с этим рисунком поосторожней, ведь даже не зажег кровь, просто подготовился, ничего не сделал, только вошел. «За мной шагай», — буркнул Вард Илье и отправился вслед за Ланда. Охотник вел их узкими улочками, вьющимися между жердяных оград. Видно было, что строились здесь без особого плана. Двор лепился ко двору, постройка к постройке. Со всех сторон деревеньку теснила гилея, и лишь немногие явно зажиточные полурослики-лики обосновались на широких подворьях вроде того, где пришел в себя Илья, из чего егерь сделал вывод, что его спасла и приютила дама, отнюдь не последняя в местной иерархии. Несколько раз их маленькой компанией попадались встречные полурослики. Мужчины были одеты так же, как и Ланда с Вардом, женщины, в длинные светлые рубахи ниже колен. Оружие, кроме небольших поясных ножей, егерь ни у кого не заметил, но, учитывая местных домашних животных, драться в одиночку со всей деревней вовсе не хотелось, да и наверняка оружие все же есть, те же духовые трубки, не все же их с собой везде таскают, как этот Ланда. Егерь вспомнил, как коварный рисунок чуть не подвел его под монастырь, и досадливо поморщился. Осторожнее надо быть, осторожнее. И так уже сколько раз вляпался за последние сутки. И дракон, и тролль, и дротик ядовитый. Не хватало еще самому нарваться. Охотник провел Варда и Илью к самому большому и роскошному на фоне остальной деревни дому, стоявшему на небольшом возвышении. Егерь назвал бы это усадьбой, если б не специфическая местная архитектура. Дом старейшины единственный во всей деревне мог похвастаться двумя этажами. Широкий двор был обнесен привычной уже жердяной оградой. У открытых ворот прохаживался охранник. Ростом он не уступал Ланда, а шириной плечи превосходил его. Взгляд егеря остановился на коротком ружье, которым был вооружен сторож. По всей вероятности, когда-то это была винтовка, ствол которой укоротили и расточили до гладкого. Лажу явно подогнали под рост местных жителей. Илья отметил про себя, что это было первое огнестрельное оружие, которое он увидел в деревне. Учитывая, что даже охотник Ланда обходился без ружья, видимо, это была редкость среди местных. Специально для охраны первого лица усмехнулся про себя егерь. Правда, может быть, это просто Ланда, приверженец дедовских традиций, а более продвинутые деревенские охотятся все-таки с огнестрелом, просто на виду не таскают. Надо бы как-нибудь прояснить этот вопрос на будущее, отметил для себя егерь. Несмотря на воинственный вид, особой бдительностью охранник не поразил, глянул на гостей, кивнул приветственно и пропустил внутрь. Видимо, наличие двух знакомых сопровождающих ему было достаточно, и только пройдя во двор, Илья поймал на себе колючий, изучающий взгляд охранника, словно тот мишень на егере нарисовал. «Может, не такой он и тюфяк», — с досадой подумал Илья. Берсерк передернул плечами. Останавливать телесной броней пулю ему не хотелось. «Да и остановит ли? Вести себя прилично», — снова напомнил себе Илья. Во дворе стало ясно, что охранник у старейшины не один. Илья с опаской покосился на двух здоровых болотных чертей, играющих друг с другом перед просторным крытым вольером. Твари повернули головы в сторону гостей, но сторож коротко и затейливо присвистнул. Черти тут же потеряли интерес к новоприбывшим и вернулись к игре. Они хватали друг друга и старались повалить на землю своими длинными и явно сильными руками, гибко выскальзывая из захватов, Твари караулили движение противника и вновь бросались в бой. Но, несмотря на кажущуюся свирепость, когтей и зубов они в ход не пустили ни разу. Возня была бескровной. «Борцы хреновы», — буркнул себе под нос Илья, вслед за охотником поднимаясь на высокое крыльцо. Ланда провел гостей в просторную комнату, бывшую, по всей видимости, одновременно и залом для советов, и столовой. Пропустив егеря вперед, охотник отступил к стене и молча опустился на лавку. Трубку копье он поставил между колен, так и не расставшись с оружием. Вард уселся там же, но на другом конце лавки, как можно дальше от охотника. Илья оказался перед длинным широким столом. Во главе его на резном деревянном кресле с высокой спинкой сидел, очевидно, сам старейшина. Крепкий, еще не побежденный годами полурослик восседал на своем высоком месте с видом хозяина. Широкие ладони с узловатыми пальцами он держал на столе. Длинные густые волосы старейшины уже тронула седина. Он, в отличие от угрюмого и практичного охотника, украшений не избегал. Традиционная длинная рубаха пестрела цветными узорами. Ожерелье из бронзовых пластин широким воротником облегало плечи и ключицы. Голову старейшины венчал узкий серебряный венец с зеленым камушком на лбу. «Наверняка изумруд», — про себя отметил егерь. «А раз изумруд, значит, венец вполне мог быть магическим амулетом». Рядом с хозяином, по правую руку, сидела девушка. Даже сидя она была заметно выше старейшины. Не полурослик, человек. Егерь сразу узнал густую копну из сине-черных волос. Прошлой ночью только она укрывала обнаженное тело девушки, вымазанное синей краской. Теперь был виден естественный цвет ее кожи, ровный бронзовый загар. Хоть Илья и сомневался, что она загорала специально. Сейчас, при дневном свете, егерь смог как следует разглядеть лицо своей спасительницы. Приятно округлые щеки, высокий лоб, полные губы и карие миндалевидные глаза. Если бы Илья находился в родном мире, он бы причислил женщину к латиноамериканкам. Здесь же, по понятным причинам, определить ее происхождение Илья не мог. В отличие от вчерашней ночи, сейчас она была одета, но странно, даже для затерянной в Гилее деревушки полуросликов. Вместо уже привычных здесь длинных рубах, жилетка из крокодиловой кожи прямо на голое тело. Она была расшита всевозможными бусинами, чьими-то когтями и перьями. Пуговицы, из зеленоватых самоцветов, которые в очередной раз навели егеря на мысль об амулетах. В разрезе жилетки на кожаном шнурке висел чей-то длинный клык. Правда, внимание егеря быстро перескочило с деталей туалета на женскую грудь, которой явно было тесно под жилеткой. Илья сообразил, что неприлично долго рассматривает незнакомку, и отвел взгляд. Совершенно не кстати он вспомнил и о своем нелепом наряде. Штатная форма и даже летный комбинезон смотрелись бы куда выигрышнее. Но чего нет, того нет. Краем глаза егерь заметил, что девушка слегка улыбнулась. Третьим за столом сидел средних лет полурослик. Скуластое смуглое лицо его пока имело скучающее выражение. Обычное для местных одежда и отсутствие украшений плохо вязались с тем, что этот полурослик был, очевидно, одним из влиятельных жителей деревни. Единственное, что сразу бросилось в глаза, большой шрам от ожога на щеке. Все рассмотрел, что хотел. Прервал затянувшееся молчание старейшина. В голосе его явственно сквозила насмешка. Егерь чуть смущенно улыбнулся и промолчал. «Ну что ж, садись, человек», — старейшина повел рукой, приглашая Илью за стол. Егерь благодарно кивнул и сел напротив, отделенный от хозяина длинной столешницей. «Меня зовут Ирган», — представился глава деревни. «Старейшина, я здешний. Это Ивелис, наша знахарка и колдунья». Полурослик повел рукой в сторону женщины. «Угадал, значит», — удовлетворенно подумал егерь. «И Арана, алхимик», — продолжил знакомство Ирган. «А ты кто будешь?» «Актар Стальной Клык, рядовой охотничьей команды клановой стражи Хвостоколов», — почти по уставному представился Илья. «Вот значит, как», — медленно проговорил хозяин дома. «Человек, в страже у орков, гляди-ка, не совсем дремучие, прорычьи архипелаги знают, выходит». «Приемыш я», — коротко ответил егерь и замолчал, давая понять, что не желает развивать эту тему. Взгляд его перескочил на Ивелис, тоже выглядящую чужеродно среди полуросликов. Вряд ли она местная, наверняка откуда-то сюда пришла. Правда, судя по положению в обществе, случилось это не вчера. Старейшина кивнул и надолго замолчал. Никто его не торопил. «Ну, рассказывай», — наконец продолжил расспросы Ирган. «Как ночь провел, что видел интересного, кого встретил?» «Не помню я ничего», — прикинулся, что не понял Илья. «Вард вот говорит, спал я ночью. а перед тем, как уснуть, надавил голосом Ирган. «Ну давай, вспоминай, пока подсказывать не начали». Егерь хотел фыркнуть, но сдержался. Он не любил, когда ему угрожали, тем более, когда считал, что ничем этого не заслужил. К тому же Илья был уверен, что быстро и без особого труда справится со всеми, кто был в комнате. Ну, почти со всеми. В том, что его хватит на колдунью, берсерк уверен не был. Да и, положа руку на сердце, не хотелось Илье с ней драться. Красивая девушка вызывала в егере совсем другие желания. «Я через лес шел», — начал свой рассказ Илья. «Ночь застала у края поляны, решил заночевать. Выбрал дерево поудобнее и забрался. Думал, так безопаснее будет». Егерь испытующе взглянул на старейшину, пытаясь понять, удовлетворяет ли его начало рассказа. «Ну-ну, продолжай», — казалось бы, благосклонно покивал хозяин. Илья решил особо не врать. Во-первых, ничего предосудительного он за собой не числил. Ну, увидел знахарку голую и странный ритуал. Ну и что, убивать теперь за это? А во-вторых, и это было самое главное, рядом со старейшиной сидела колдунья. И было у егеря подозрение, что откровенную ложь она заметит. Не успел заснуть, как на поляну вышла барышня. Илья слегка поклонился Эвелис, мягко говоря, не совсем одетая. «Ты не отвлекайся», — отмел излишние подробности хозяин дома. «Дальше рассказывай». Барышня подошла к дереву в центре поляны, покладисто продолжил Илья. «Не знаю уж, что она там делала, колдовала, наверное, а потом ушла. И только я задремал, как ко мне на дерево страхолюдина его полезла». Илья кивнул на Ланда. «Наверное, можно было сказать вежливее». Но егерь, хоть и зарекался не нарываться, все-таки не удержался. Уж очень ему охотник не нравился. Ланда от такого определения своего любимца скрипнул зубами и начал привставать с лавки. Но, наткнувшись на взгляд старейшины, молча уселся обратно и недовольно сдвинул брови. «Откуда ж мне было знать, что зверюга домашняя?» Как ни в чем не бывало, продолжил Илья. «Я подумал, он меня сожрать собирается. Ну и выстрелил. Что ж мне еще было делать? Хотел бы сожрать, сожрал бы», — глухо проворчал хозяин тролля. Но снова осекся, поймав очередной недовольный взгляд старейшины. «Ну а как он с дерева упал, так мне отравленный дротик и всадили. И хоть бы кто объяснил, за что». Илья выжидательно взглянул на Иргана, намекая, что теперь его очередь рассказывать. «А скажи мне, Актар Стальной Клык», — старейшина словно не заметил красноречивого взгляда егеря, — «как ты к той поляне попал? Что вообще ты в нашем лесу делал?» «Патрульный самолет у берега упал», — не стал вдаваться в подробности Илья. «Еще не хватало посторонним боевую задачу выкладывать, если только помощи попросить. Но об этом пока рано. А товарищи твои где?» Старейшина проявил неожиданные познания в авиации. «Интересно, откуда он знал, что в этом самолете не один член экипажа?» Или наугад спросил. «Не знаю», — снова не стал слишком уж откровенничать егерь. «Может, меня ищут. Пусть понервничает, старый хрен. Заодно посмотрим, что на это колдунья скажет». «Это вряд ли», — переглянувшись с Эвелис, покачал головой старейшина. Илья пожал плечами, мол, думайте, как хотите. Ирган снова замолчал. «Что ж мне с тобой делать-то?» — наконец проговорил он, словно размышляя вслух. «Отпустить?» — запустил пробный шар Илья. «Не знаю, как насчет экипажа», — не стал он отступать от своих слов, — «но морская пехота точно уже ищет и меня, и самолет». «Долго искать будут», — отмахнулся Ирган, — «и не найдут». «Да и не тебя я спрашиваю. Ты уже сказал все, что нужно, сиди помалкивай». Егерь недовольно сжал губы, но на рожон не полез. «Успеется. Пусть у меня немного побудет», — осторожно предложила Эвелис. Голос ее оказался мягким и каким-то обволакивающим, и у нее не было того странного акцента, который егерь заметил у всех местных полуросликов. «Я не уверена, полностью ли он направился», — продолжила знахарка. «Нужно понаблюдать. Ну и, возможно, после этого я смогу кое-что улучшить в наших снадобьях». Старейшина кивнул, давая понять, что принял к сведению, и повернулся к третьему участнику совета. «Не возражаю», — коротко ответила Рана. Голос алхимика резанул слух егеря. Он оказался хриплым и сипящим, словно полурослик когда-то повредил голосовые связки. «Ну что ж», — помолчав, проговорил старейшина, — «пусть так, оправится, к делу приставим, чтоб не кормить даром». «В смысле приставим?» — даже привстал из-за стола егерь. «Я здесь что, насовсем останусь? Меня дома ждут». «Отпустить?» — каким-то слишком уж участливым голосом поинтересовался старейшина. «Угу», — кивнул летчик, чувствуя подвох. «А иди, Человек, рука хозяина указала на дверь. Вот сейчас и иди. Прямым ходом за околицу. Ланда проводит. Охотник с готовностью поднялся с лавки, криво ухмыляясь. С другого ее конца раздался тихий смешок Варда. Совсем недавно старик предлагал Илье то же самое, и вот теперь это повторил старейшина. «Пожалуй, лучше я пока здесь останусь», — вздохнул егерь и опустился обратно за стол под новый смешок. Про себя Илья пообещал, что выберется из этой дыры сразу же, как появится такая возможность. Только бы вернуть снаряжение и обзавестись припасами, а там, живым не дамся, да еще пусть догонит, как говорится. Но сообщать о том, что его планы кардинально расходятся с планами присутствующих, егерь не стал. «Вот и добро», — удовлетворенно кивнул старейшина. «Вард, присмотри за ним, пока Эвелисс не скажет, что окончательно поправился. Потом найдем, чем ему заняться». Глава 12. Егерь со знахаркой вдвоем сидели в ее доме. Варда видно не было, он хлопотал по хозяйству во дворе. Колдунья усадила Илью за стол в гостиной, которая, по всей видимости, была и столовой. В отличие от старейшины, она села рядом, видимо, желая создать доверительную атмосферу. Как успел заметить Илья, в доме было еще несколько комнат. Жилище Эвелисс с размерами уступало разве что дому старейшины, но дальше гостиной его не пустили. Знахарка взялась за расспросы сразу же, как только они вернулись от Иргана. «Ну а теперь рассказывай правду», — мягко улыбнулась Илья Эвелисс. На ее улыбку было приятно смотреть, но глаза колдуньи остались жесткими и внимательными. Егерь не сомневался, что она может попросить и по-другому, просто не хочет. «Пока». «И о чем же?» — невинно вскинул брови Илья. «О том, кто ты такой», — с нажимом произнесла колдунья. «Я же уже ответил», — пожал плечами егерь, рядовой клановой стражи хвостоколов. «Я не о том», — знахарка мотнула головой, отчего густая копна распущенных волос качнулась волной. Эвелисс неожиданно коснулась кончиком пальца ритуальных шрамов на плече берсерка. «А вот об этом», — голос знахарки зазвучал жестче. «Кто ты, Актар, боец клановой стражи?» — упрямо повторил Илья. «А это мне для красоты сделали. У парней видел, тоже захотел. Из-за сомнительной красоты вытерпеть столько боли?» Колдунья иронично улыбнулась. «Мне кажется, я не заслуживаю того, чтоб меня считали дурой. То ли правда умеет ложь отличать, то ли знает больше, чем говорит», — подумал Илья. «С братом поспорили, что вытерплю, вот и вытерпел», — снова попытался отбрехаться он. «Молодой был, глупый. О том, что тело Актара и сейчас выглядит вполне молодо, егерь забыл». Колдунья весело рассмеялась, но тут же оборвала смех. «Ты и сейчас глупый, если надеешься меня провести», — жестко заявила она. «Это ритуальные шрамы, их наносят берсеркам, а берсерками могут быть только орки». «Ну а я, не орк», — констатировал очевидное Илья. «У меня это просто шрамы». Взгляд Эвелисс остался недоверчивым. «И как же ты их заполучил?» — продолжила допрос колдунья. «Это долгая история», — улыбнулся Илья. «И вообще, по традиции колдунья, прежде чем спрашивать, должна накормить, напоить, в баньке выпарить и спать уложить. А я со вчера не ел». Приютившая берсерка знахарка была куда симпатичнее бабы-яги, и потому Илья не удержался, выделил голосом: «Спать уложить, какие у тебя аппетиты?» Снова рассмеялась Эвелисс. Егерь ожидал, что она спросит, что такое баня, но знахарка не спросила. «Спать пока рано, а бани у меня нет», — продолжила колдунья. «А вот поесть действительно не мешает. Подожди здесь». С этими словами девушка поднялась и ушла за занавеску, закрывавшую один из дверных проемов. Видимо, за ней скрывалась кухня. Егерь проводил ее взглядом и невольно усмехнулся. Совсем недавно он подтрунивал над побратимом, который также пялился на Ирму. Илья думал, что всем хозяйством, в том числе и готовкой, занимается Вард. Возможно, потому что колдунья явно была одной из первых в местной деревенской иерархии. Но, как оказалось, готовила девушка сама. Скоро на столе появились глиняный кувшин, чашки из бутылочной тыквы и тарелка с несколькими зелеными свертками. Илья поблагодарил хозяйку и сам наполнил колебасы. Это оказался пиноль, напиток из разведенной кукурузной муки. Егерь уже пробовал его у орков. На островах зеленого ожерелья он был довольно популярным. Илья вообще заметил, что местная кухня чем-то напоминает мексиканскую. Во всяком случае, в меру своих скромных кулинарных познаний. «Приятного аппетита», — с улыбкой пожелала колдунья, приняв у егеря колебас. Взаимно. Илья отсалютовал импровизированным бокалом, отпил и блаженно зажмурился. Напиток неплохо освежал, а егерь только сейчас обратил внимание, насколько с утра пересохло в горле, да и желудок уже прилип к позвоночнику от голода. Егерь взял с тарелки зеленый сверток, снял обертку, которой оказался банановый лист. В руке осталось нечто, напоминающее блинчик с начинкой. «Ешь, ешь, не отравлено», — засмеялась Эвелис. «В отличие от Варда, я умею готовить». «Тогда подай пример», — в тон ей ответил егерь, тоже улыбаясь. Он не сомневался, что с едой все в порядке, но видеть улыбку знахарки было приятно. Хозяйка не разочаровала гостя. Она улыбалась все время, пока разворачивала свою порцию, а после с аппетитом впилась в нее зубами. Илья тут же последовал примеру колдуньи. Тонкий лист кукурузного теста скрывал начинку из нежного отварного мяса, приправленного чили. Егерь тут же запил острое угощение и продолжил с удовольствием есть. «Вкусно», – прожевав, – похвалил он. Отвлекаться на более развернутый комплимент Илья не стал. Вместо этого он снова принялся за еду. В конце концов, лучшая похвала повару – аппетит гостя. «Спасибо», – улыбнулась колдунья. «Тамали с некоторых пор, мое любимое блюдо. Здесь, в деревне и научилась». Илья расправился с очередной порцией, опустошил колебас и поднял глаза на хозяйку. «А как ты вообще сюда попала?» – катнул пробный шар егерь. Озвучивать очевидный факт, что колдунья не местная, он не стал. Илья не очень рассчитывал на ответ. В конце концов, зачем ей откровенничать с практически незнакомым мужиком? Тем не менее, знахарка не стала отмалчиваться. «В лесу заблудилась, деревенские меня нашли и выходили. С тех пор с ними и осталось. И даже пригодилась вот». Эвелис с улыбкой повела рукой вокруг, демонстрируя, как она пригодилась. «Дозированно информацию выдает, дозированно», — хмыкнул про себя Илья. «Видать, на откровенность вызывает». «И что, до тебя шамана или другого какого знахаря тут не было?» — уточнил егерь. «Не пришлось бороться за место под солнцем, был, как-нибудь», — со вздохом отозвалась колдунья. «Когда выяснилось, что я владею магией и могу составить ему конкуренцию, он попытался меня выжить. Порчу наслал», предположил Илья. «И это тоже было», кивнула знахарка. «Но сначала просто на совете предложил меня выгнать. Я, дескать, опасность представляю. Но старейшина Ирган уже тогда понимал, что пользы от меня больше, чем вреда. Да и вред был мнимый, а польза настоящая. И я осталась. И тогда он решил тебя спровадить уже на свой страх и риск. Ну да, и порчу насылал, и отравить пытался. А когда не помогло, публично вызвал меня на поединок. Земля ему стекловатой», — резюмировал Илья. «Чем?» — не поняла знахарка. Егерь запоздало сообразил, что местные технологии до такого материала могли еще и не додуматься. Илья даже не знал, когда этот, мягко говоря, неполезный для здоровья утеплитель появился в его мире. Впрочем, местный технический прогресс хоть и был похож на известные егерю 30-е годы 20-го века, но не полностью с ними совпадал. В этом егерь успел убедиться еще в учебке клановой стражи. «В общем, чтоб ему на том свете икалось», — перефразировал Илья. «Не уверена, что он там», — отозвалась знахарка. «Я не убивала его, просто победила, и деревня изгнала его в лес. То есть у тебя в лесу, возможно, есть тот, кто наверняка желает тебе смерти», — констатировал егерь. «И ты так спокойно ходишь на всякие ночные обряды». «Ну я же не одна хожу», — ухмыльнулась Эвелис. «С Ландой и его троллем. Ты же с ними уже познакомился». В темно-карих глазах заиграли веселые искорки. Егерь засмотрелся и не сразу нашелся с ответом. «Когда я с ними познакомился, я уже почти спал», — наконец парировал он. «И при этом не собирался причинять вред такой красивой и необычно одетой девушке. Всей одежды, синяя краска да волосы», — снова рассмеялась Эвелис. Илья вообще не ожидал, что знахарка-человек в богом забытой деревне полуросликов посреди гилии окажется такой смешливой. И ее смех определенно нравился егерю. «А если тебя там кто-то караулит с недобрыми намерениями, я бы не рассчитывал на...» Илья хотел сказать недомерка, но вовремя спохватился. «На деревенского охотника и его ручную зверушку. Пусть даже и такую большую. А на кого мне рассчитывать?» Лукаво прищурилась Эвелис. «Уж не на тебя ли, а хотя бы и на меня?» Расправил плечи егерь. «И чем же ты лучше?» — полюбопытствовала знахарка. «Вчера ты с ними не справился». Закономерного вопроса, с чего ей вообще доверять малознакомому мужику, а не своему односельчанину, колдунья почему-то не задала. «С троллем справился», — возразил берсерк. «Он сбежал, не я, а Сланда». Илья скрипнул зубами. «Он явно нарывается на реванш, и такими темпами скоро нарвется. Ты бы поаккуратнее», — чуть нахмурилась знахарка. «Ланда здесь не последний полурослик, и ссориться с ним, себе дороже. А ты здесь, похоже, вообще на втором месте после старейшины и явно меня прикрываешь, подумал Илья. На ум пришла старинная присказка, и егерь ее озвучил. Еду, еду, не свищу, а наеду, не спущу. Так что пусть не нарывается, а ссориться нам с ним поздно, давно уже поссорились. И Велис схмыкнула. Никогда такого выражения не слышала, но суть понятна. В общем, я надеюсь, вы не устроите в деревне никакого непотребства. Ланда на этот счет уже предупредили, а тебя предупреждаю я. А то что, так и просилась на язык егерю, но он только молча кивнул. Для себя берсерк уже решил, что поступит в точности с озвученной поговоркой. Сам нарываться не будет, но и недомерку борзеть не позволит. В комнате повисло неловкое молчание. Егерь заполнил паузу, снова налив в колебасы пиноль из кувшина. Колдунья неожиданно улыбнулась. «А что, ты правда взялся бы меня защищать в ночных прогулках по лесу?» Егерь тут же улыбнулся в ответ. Напряжение как не бывало. «Взялся бы, а ты сомневаешься?» Знахарка отпила пиноля, задержав на егере оценивающий взгляд. «А это мы ночью проверим. Так уж вышло, что ритуал, который ты подсмотрел, еще не завершен. Мне нужны еще кое-какие ингредиенты, и ты меня будешь охранять». И Велис выжидательно посмотрела на егеря, но Илья не стал ни отказываться, ни спрашивать, что мне за это будет. Сам напросился, никто его за язык не тянул. Выставлять себя перед колдуньей пустобрехом егерь не собирался, хоть и понимал, что его банально развели и поймали на слове. «Значит, спать укладывать не будешь?» Вместо этого усмехнулся берсерк. «Накормила вкусно, спасибо. А с баней я тоже пролетел, похоже. Бани у меня нет», напомнила Ивелис. «Но душ во дворе, пользоваться им никто не запрещает. Там же рядом и корыто, и бочка с водой. Хоть одежду в порядок приведешь». Знахарка насмешливо посмотрела на покрывало, которое все еще носил егерь. «Да уж, спасибо», усмехнулся в ответ Илья. «В штанах идти в лес куда сподручнее будет, чем вот в этом. Кстати, а остальные мои вещи можно будет обратно получить? Защищать я не отказываюсь, но, как говорится в старом анекдоте, с патронами было бы удобнее». «Что за анекдот?» Вместо ответа заинтересовалась знахарка. «Ну как?» Спрашивают товарищи у свежеиспеченного охотника, как ему новое ружье. А тот и рассказывает. «Отличное ружье. И зайца бил, и кабана бил, и даже медведя бил. Но опытные охотники объяснили, что с патронами было бы удобнее». И Велис рассмеялась, и егерь снова залюбовался колдуньей, но все же вернул мысли с приятного на полезное и повторил вопрос. «Так все же, как насчет снаряжения?» «Я подумаю», — серьезно ответила знахарка и поднялась из-за стола. «А пока занялся б ты одеждой, она тебе тоже здорово пригодится в лесу». После стирки егерь наконец облачился в очищенный от мангровой грязи летный комбинезон. Во влажной духоте гелии сушить его пришлось на огне. Теперь Илья ощущал себя куда уютнее. Еще бы оружие вернули. Весь остаток дня егерь был предоставлен сам себе. Несмотря на обещание старосты, Илье пока не нашли чем заняться в деревне. Вероятно, потому что знахарка пока не сообщила никому, что он окончательно поправился. Хотя чувствовал себя берсерк превосходно. Илья успел и поразмяться во дворе. Правда, пришлось обойтись без спортивных снарядов и оружия. Ни того, ни другого у егеря под рукой не оказалось. После физических упражнений Илья сел медитировать. Берсерк прислушивался к себе, стараясь ощутить ток собственной крови. Чтобы быстро оживить рисунки, это требовалось довести до автоматизма. Пока что Илья был способен на такое только с телесной броней, спасибо тренировкам с гремучим змеем. Было больно, но эффективно. Егерь снова и снова ловил ритм ударов своего сердца, разжигал внутреннее пламя, готовая потечь по жилам. Более активных тренировок по управлению рисунками берсерк себе не позволял. Слишком уж явный интерес колдуньи к его шрамам заставлял берсерка осторожничать. Пометуя о том, что ночью предстоит поход в лес, егерь даже позволил себе такую роскошь, как дневной сон. В результате к выходу он чувствовал себя свежим и отдохнувшим. Вечером Илья сидел во дворе, привалившись спиной к теплым доскам хижины Варда. Сам старик, управившись с дневными делами, тоже решил потренироваться. А может, для него это было просто развлечением. Полурослик встал в десятки шагов от деревянного щита и принялся метать в него свой топорик. Оружие стрекозой рассекало воздух, ловя закатные блики. Хищный клинок снова и снова врубался в дерево. Старик ни разу не промазал и не ошибся с количеством оборотов, неизменно всаживая топор в мишень. Илья какое-то время понаблюдал за полуросликом. Смотреть, как кто-то хорошо делает дело, было приятно. Егерь не знал, рисуется ли Варк перед ним, или это его обычное занятие. Но даже будь это завуалированная угроза, берсерк отдавал старику должное. Посмотреть было на что. Сумерки в тропиках скоротечны. Закат быстро погас, и двор начал погружаться в ночную тьму. Именно в этот момент на пороге своего дома появилась Эвелис. На этот раз колдунья не стала заменять одежду синей краской. На ней была все та же жилетка из крокодиловой кожи, штаны и высокие сапоги. Помимо уже виденного Ильей ожерелья, колдунья навесила на себя еще несколько браслетов, в основном плетеных и деревянных. Роскошные черные волосы знахарка заплела в косу толщиной в руку и перевила нитью жемчуга. Талию девушки охватывал широкий пояс со множеством кармашков. В одной руке колдунья держала длинный посох, напоминающий поставленный вверх комлем ствол молодого деревца. В другой – пояс берсерка с висящим на нем шипом. На плече знахарка несла котомку. Илья оторвался от любования колдуньи и перевел взгляд на свое оружие. «Все же решила, что с пустыми руками мне в лес лучше не идти», — улыбнулся он. «Мужчина без оружия, странный мужчина», — подмигнула егерю знахарка. «Раньше тебя это не смущало». Илья подошел к девушке и забрал у нее пояс с ножом. Вместе с ним знахарка вручила егерю и котомку. В ней оказался небольшой запас провизии и воды, а также ячеистый футляр непонятного назначения. А ружье решила не отдавать, сама ты, я смотрю, экипировалась по полной. Егерь справедливо считал, что все украшения колдуньи, не простые побрякушки, а в первую очередь, амулеты и аккумуляторы магической энергии. Кстати, тебе очень идет, не смог удержаться от комплимента Илья. Он снова залюбовался украшенной жемчугом косой, не забыв застегнуть на себе пояс с оружием. «Спасибо», — улыбнулась знахарка. «Вот покажешь, каков ты с клинком, тогда подумаем о том, чтобы вернуть остальное». Логики этого заявления егерь не понял, но спорить не стал. За спиной у него раздалось нечто среднее между хрюканьем и фырканьем. Это Варт выражал свое отношение к их светской беседе. Колдунья явно тоже его услышала, и лицо ее разом стало серьезным. «Ладно, разболтались мы, уже идти пора. Вот, капни в глаза». Она протянула егерю небольшую склянку, вынутую из кармашка на поясе. «Да смотри, не больше одной капли. Что это?» Егерь повертел склянку в руках, не спеша открывать. «Совиный глаз», — пояснила знахарка. «Арана Варил, наш алхимик, ты его видел на совете. Он свое дело знает, так что за качество не беспокойся. Для ночного зрения», — догадался Илья. «Угу», — подтвердила колдунья. «Фонари или факелов мы с собой не берем, а ночью в Гелии темно как у». Девушка не стала продолжать, предоставив егерю самому подобрать подходящую метафору. Илья счел за лучшее промолчать, хотя на языке вертелся очевидный вариант. «Или у тебя есть другие способы видеть в темноте?» Словно невзначай поинтересовалась колдунья. Егерь сразу подумал о шестом чувстве. С ним передвигаться по ночному лесу не составило бы никаких проблем. Илья не раз и не два проделывал это на тренировках. Но светить свои способности без крайней необходимости очень не хотелось. «Откуда?» Как можно более натурально удивился он. «Я ж не кошка и не сова, и не колдунья. Тогда прекращай ломаться и капай быстрей, не теряй времени», — отрезала Эвелис. «Не бойся, глаза не выезд. Себе я уже закапала. А зачем мы вообще ночью идем?» — поинтересовался егерь. «Затем, что некоторые ингредиенты надо собирать в определенную фазу луны», — туманно пояснила знахарка. «Капай уже». Илья наконец откупорил флакон, запрокинул голову и закапал зелье в каждый глаз. Оно оказалось густым и маслянистым. Капли медленно, словно нехотя срывались с узкого горлышка. Илья проморгался, размазывая зелье по глазам, и их резануло болью. Вспомнилось, как в детстве лечил конъюнктивит какими-то жгучими каплями. Название лекарства стерлось из памяти, а вот ощущение – нет. Егерь зашипел и зажмурился, выжимая из глаз слезы. «Открой глаза!» Тут же скомандовала знахарка. «И постарайся не моргать, терпи. Если слезы вымоют из глаз зелье, придется повторить». Илья послушно открыл глаза пошире и стиснул зубы. Через несколько секунд боль ушла, зрачки расплылись во всю радужку, и окружающий мир вынырнул из ночных теней. «Лучше?» – участливо поинтересовалась колдунья. «Угу», – кивнул егерь. «И видно тоже лучше. Но зря ты заранее не предупредила о таких ярких ощущениях. Я бы хоть готов был. За все надо платить, за ночное зрение, тоже», — философски заметила знахарка. «Все, пойдем, раз готов, и так много времени потеряли. А насекомые тебя в лесу не заедят?» — поинтересовался егерь, Когда они уже выходили со двора, жилетка колдуньи оставляла огромный фронт работ для кровососов. Ивелисс в ответ вынула из очередного кармашка на поясе небольшую коробочку и перебросила ее берсерку. «На, намажь открытые участки». «А я б не сказал, ты бы и не дала», — усмехнулся Илья, втирая в кожу лица и рук знакомую густую мазь с легким травяным ароматом. «Ты уже большой мальчик, мог бы и сам догадаться», — в голосе знахарки сквозило ехидство. «Я забочусь, а ты ядом плюешься», — усмехнулся в ответ егерь. «Вернула б мне все снаряжение, а не только нож». Там и репеллент был, эта мазь не хуже, тоже Эрон делал, вся деревня пользуется, и ты не брезгуй. Да я уже, егерь вернул коробочку колдунье, а то насухо выпьют упыри. Не на клич, коротко и вполне серьезно одернула Илью колдунья. Какое-то время они шли молча. Куда идем-то, наконец подал голос егерь. И что там нужно делать? Разорять кладку мангрового панцирника, заговорщицким тоном сообщила Ивелисс. Стало понятно назначение ячеистого футляра в котомке, яйца складывать, но вот с остальным ясности не прибавилось.